и пока за окном горят фонари. Эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари. Эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари. Эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари. Эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. Очередная love story, как обычно, в начале обещание быть вместе, в радости, в горе. Через год ты кричишь ей «Не ори!», которую неделю в ссоре, I'm sorry. Опять можно забыть про летний отдых на море. Одному Богу известно, что творится внутри. На палитре отношений размазаны, смотри, только блеклые тона. Мы рисуем дни холсты, чертежи госты, черствеем запросто. Поднимаем тосты, жгем мосты. Не утопить бы мне печаль в пол-литре. Ты вот как чужая рядом в метре. И я делаю шаг, два, три, очнулся. Извини, ты что-то говорила, повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. А плюс D равно L, да. D плюс A равно L, правда. Между мной и тобой это навсегда. Если даже разделять будут города нас, я волнуюсь, как будто иду в первый класс. Сбиваясь, не могу связать двух слов сейчас. Вот тебе раз, поверь, я скажу без прикрас. Невозможно отвести от серых твоих глаз взгляд. Готов смотреть в них много дней подряд. Я рад, ты одела легкий летний наряд. Твоя энергия дает мне положительный заряд. Никто не сравнится, не встанет в один ряд с тобой. Когда ты произносишь «Гудбой», ты мой, я герой, счастье рекой. Подожди, глазки закрой на мгновение. Теперь можно, будь моей женой. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори. И пока за окном горят фонари, эту фразу мне много раз повтори.